Глава 18. Утром Степа сел пить кофе и, зевая, спросил: «И сколько она у тебя просидела? Я-то расстроился, что никак домой не доеду. Стоял в пробке ни туда, ни сюда. Потом нашел в навигаторе сообщение, что некий водитель фуры, не посмотрев на знаки, застрял в ограничителе перед въездом в тоннель. Значит, пока я мучился на шоссе, ты веселилась дома с гостьей. Она ушла часа через три, добралась в своем рассказе до войны 1812 года, простонала я. Но у меня возникли сомнения в истинности ее рассказа». «Почему же?» — поинтересовался муж. Римма сообщила, что ее прапрадед, служивший денщиком у Александра Македонского, перешел на службу к Суворову, который сжег Москву, чтобы она не досталась татарам, объяснила я. Степан расхохотался и расплескал кофе. «Бедный Михаил Илларионович Кутузов. Он родился почти на 15 лет позже Александра Суворова. Но как военачальники они, на мой взгляд, равны. Москву-то запалил Кутузов». «Я помню школьный курс истории», — вздохнула я. «Думала, эта сытина никогда не уйдет. Извини, свалилась в постель, не дождалась тебя». Мы поболтали еще минут 10. Потом я покормила Моню с поней, постелила им новую пеленку и позвонила Дусе. Телефон не отвечал. Я отложила трубку, она сразу зазвонила. Меня разыскивала Елена. «Дорогая Виола, как у вас дела?» Я рассказала дочери Горкиных о банке с селедкой и таинственном незнакомце, который ужинал в подвале, о дорогом платке в костюмерной. «Вы уже говорили с Потаповой?» — спросила Лена. «Пока нет», — призналась я. «Приезжайте», — попросила Елена. «Надежда сейчас в театре. У меня с ней нет никаких отношений. Мы просто здороваемся. Потапова вообще ни с кем не дружит. Она вежливо воспитана, никогда не выходит из себя. О ее личной жизни почти ничего не известно. Надя не любит ни с кем откровенничать. Но вдруг вам удастся ее разговорить?» «Попытаюсь», — вздохнула я. «Но если она не из болтливых, то с какой стати она станет беседовать со мной? Небось, для этого у нее есть близкие подруги». «В театре их точно нет», — сказала Елена. «А что Надя делает за его стенами, я понятия не имею». «Приеду примерно через час», — пообещала я, «если дорога не встанет намертво». «Пусть вам повезет», — воскликнула Елена. Пожелание актрисы исполнилось. Я без пробок промчалась по улицам, вошла в театр и столкнулась с Фаиной. «Как удачно, что вы здесь», — обрадовалась актриса. «Чем больше я думаю о шали, которую нашли в костюмерной, тем яснее понимаю, что Надежда туда заходила. Она определенно знает того, кто ел селедку. Может, даже сама его туда привела». «Его?» — повторила я. «Почему вы считаете таинственного обжору мужчиной?» «Вы встречали женщин, способных слопать в один присест пару кило соленой рыбы?» — спросила Фаина. «Банка-то, ого-го, сколько весит!» «Лично я не встречала», — ответила я. «Но уверена, что такие дамы существуют. И кто сказал, что селедку уничтожили в один присест? Возможно, в костюмерную принесли уже полупустую банку». «Ой, да какая разница!» — отмахнулась Фаина. «Просто идите, поговорите с Потаповой». Слова Фаи прозвучали как приказ. Мне ее тон не понравился. Я хотела сказать, что в наше агентство обратилась Елена. Фаина не имеет ни малейшего права требовать от меня выполнения своих приказов. Потом подумала, что с Надеждой все равно придется пообщаться, и молча кивнула. «Платок!» — подскочила Фаина. «Я спрятала его в своей сумке, она в гримерке». Под потолком раздалось кряхтенье. Потом кто-то тихо произнес: «8, 9». Громкость увеличилась. «Господа, внимание! Только что позвонили из полиции. Скончалась Евдокия Михалева. Кто хочет сдать деньги на венок, подойдите ко мне». «Это что за ерунда?» — закричала пожилая дама. «Понятия не имею ни о каких венках. В чем дело?» «Скончалась Евдокия Михалева», — повторила я. «По радио так сказали». «Да я слышала. Он сегодня уже два раза это объявлял», — еще сильнее рассердилась Фаина. «Нет у нас такой. Ох уж этот Игорь, путаник. Я не обвиняю парня. Зарплата у него маленькая, родители пенсионеры. Им помогать надо. Самому есть, пить, одеваться, девушку в кино сводить. Раиса жалостливая. Она разрешила Игорю одновременно в двух местах работать. Он для нас всякие спецэффекты делает. Пойдемте, дорогая, зайдем к обормоту. Потом я провожу вас до гримерки Надежды. Игорь прекрасный специалист, оповещает зрителей о звонках, актеров о выходе на сцену. Претензий к нему особых нет, но в любом супе может муха плавать. Игорь еще подрядился служить в супермаркете, который рядом с театром работает. Тоже объявление там делает. Порой он кнопки на аппаратуре путает, и тогда мы слышим: «Яблоки по акции дешевле на 10 рублей за кило». А в магазине с потолка несется Гончаров на сцену. «Не у нас женщина скончалась. Небось, это сотрудница магазина». Фаина остановилась у серой двери, открыла ее и с порога стала возмущаться. «Игорь, когда это прекратится?» «Что?» — осведомился парень. «Опять ты напортачил?» «Где?» «Везде». «Уточните, плиз». Фаина поджала губы. «Разговаривай на языке той страны, в которой живешь. Не в Америке находишься. Плиз. Есть прекрасное слово «пожалуйста». А что такое «плиз»? Если ты фанат США, то и улетай туда. Живи в Нью-Йорке. Только навряд ли тебя в страну свободы и демократии пустят. Америка-то себя так позиционирует, а на деле визу таким, как ты, никогда не даст. Потому что у них у самих дураков и лентяев хватает. Если вы, госпожа Манонина, недовольны словом «плиз», то оставьте свое негодование при себе. Вы не имеете права делать мне замечаний, — ровным голосом заявил Игорь. Я произнес его в частной беседе, не в эфире. Оскорблением оно не является. Не намерен говорить то, что вам нравится. Я тебе уже звонила, говорила. Перестань объявлять про деньги для похорон. А ты опять не туда пальцем ткнул. Незамедлительно оседлала метлу Фаина. Объявил сбор средств на венок для Михалевой. Игорь сложил руки на груди. «Если не хотите деньгами делиться, то и не надо. Это дело добровольное. Но другим не мешайте». «Да с какой стати? Мы должны сбрасываться на венок то ли для кассирши, то ли продавщицы, которую в глаза не видели», — возмутилась актриса. «Это объявление не для театра. Для лавки с колбасой. Нет у нас Михалевой». «Есть», — возразил Игорь. «Он еще и спорит», — опять возмутилась Фаина. «Мальчик, я всех в театре знаю». «Конечно», — согласился Игорь, — «от вас никто и ничто не укроется. Фаина Сергеевна у нас всевидящее око. Михалева работала помощником костюмера, помогала в гардеробе, полы мыла». Фаина закатила глаза. «Девушку зовут Дуся». «Верно», — не стал спорить парень. «По паспорту она Евдокия Михалева. Дуся — уменьшительная от Евдокии. Или вы этого не знали?»